Восьмое. Эрон взял на себя обязанность наполнять стаканы водой. Он мог и не стараться. Как только Рипли начала говорить, все позабыли о таких несущественных мелочах, как жажда. Она последовательно, не упуская ни одной детали, рассказала все, начиная с момента, когда они обнаружили яйца в тюрьме огромного корабля неизвестного происхождения на Ахероне, продолжая гибелью изначальной команды Настрома и ее спасением, заканчивая катастрофической экспедицией на Ахерон и полетом оттуда в обществе спутников, которых уже не было в живых. Стороннему наблюдателю способность Рипли вызвать из памяти столько подробностей могла показаться невероятной, но вспоминать ей было нетрудно. Лейтенант просто не могла это забыть. После того, как она закончила говорить, в квартире управляющего долгое время царила тишина. Глядя на Эндрюса, Рипли наполовину осушила стакан очищенной воды. Управляющий сложил пальцы на животе. «Позвольте убедиться, что я все правильно понял. Вы хотите сказать, что мы имеем дело с каким-то хищным насекомым 8 футов ростом, с кислотной кровью, и что оно прибыло сюда на вашем корабле?» «Мы не уверены, что это именно насекомое», — поправила Рипли. «Это самая простая и очевидная догадка, но никто не знает точного ответа. В данном случае сложно проводить таксономические исследования. Трудно вскрыть то, что растворяет инструменты после смерти и пытается все сожрать или отложить в вас личинку, пока живет. Колонисты на Ахероне отчаянно пытались провести исследование, но что толку? Эти существа смели их прежде, чем люди успели что-то понять. К несчастью, их записи были уничтожены, когда взорвался термоядерный реактор колонии. Так что, знаем мы мало, едва-едва хватает на то, чтобы сделать несколько обобщений. Достаточно уверенно можно сказать лишь, что биосценальная система тварей схожа в грубом приближении с аналогами у социальных насекомых Земли, например, муравьев, пчел и так далее. Кроме этого, никто ничего не знает. Уровень их интеллекта определенно гораздо выше, чем у любого социального членистоногого, но на данном этапе сложно сказать, способны ли они на мышление высшего порядка в нашем понимании. Я почти уверена, что они могут общаться при помощи запахов. Возможно, у них есть и другие способы восприятия, о которых нам ничего не известно. Также они невероятно быстрые, сильные и крепкие. Я лично наблюдала, как один довольно успешно выживал в вакууме, пока я не поджарила его двигателями эвакуационной шлюпки. А еще она убивает мгновенно и вообще неприятно. Закончил за нее Эндрюс. Согласно вашим утверждениям, и, разумеется, вы ожидаете, что я приму на веру всю эту невероятную историю, полагаясь исключительно на ваши слова? Точно, сэр, — быстро добавил Эрон. Просто прелесть. Никогда ничего подобного не слышал, сэр. Нет, я не ожидала, что вы мне поверите, — тихо ответила Рипли. Мне уже приходилось иметь дело с такими, как вы. Я пропущу это мимо ушей, — без обиды в голосе сказал Эндрюс. Допустим, на миг, что я верю вашей истории. «Что вы предполагаете делать? Составить завещание и ждать съедения?» «Кому-то это может показаться неплохой идеей, но меня такое не устраивает. С этими тварями можно сражаться, их можно убить. Какое у вас имеется оружие?» Эндрюс разомкнул пальцы, вид у него был несчастный. «Это тюрьма. Даже с учетом того, что на Фиорине некуда бежать, представлять заключенным доступ к оружию — плохая идея. Кто-нибудь может решить, что с его помощью можно захватить челнок со снабжением. Или придумает еще какой-нибудь безумный план. Уберите оружие, и не останется искушений его украсть и использовать. Вообще никакого оружия? Уж извините, никакого. Это современная цивилизованная тюрьма. Наша система основана на доверии. Пусть здесь содержатся люди, совершившие тяжкие преступления, но люди на Фиорине не просто отбывают свои сроки. Они выплачивают долг обществу, активно трудясь. Компания считает, что наличие оружия будет воспринято заключенными как угроза, что уменьшит эффективность их работы. Как вы думаете, почему здесь только 2 надзирателя, я и Эрон? Если бы не система, нам не помогли бы и 20 человек с целым арсеналом. Он задумался. На бойне есть большие ножи. Еще несколько в столовой и на кухне. Сколько-то пожарных топоров тут и там. Ничего особенно внушительного. Рипли обмякла в кресле и понуро пробормотала. «Значит, мы в заднице». «Нет, это вы в заднице», — спокойно ответил управляющий. «С этой минуты вы ограничены в перемещениях лазаретом. Считайте это карантином». Рипли изумленно уставилась на него. «Но почему?» «Потому что вы представляете собой проблему с момента появления, и я не хочу, чтобы данная проблема ширилась. Теперь этим займусь я, и мне будет легче, если я буду постоянно знать, где именно вы находитесь. Люди и так на взводе. Если вы будете всплывать тут и там, совать пальцы куда не следует, это никак не окажет успокаивающего действия». «Вы не можете так поступить. Я не сделала ничего дурного. Этого я и не говорил. Я изолирую вас ради вашей же безопасности. Как управляющий колонией, я имею на это полное право. Если угодно, направьте следственной комиссии жалобу, когда вернетесь». Он отечески улыбнулся. «Лазарет в вашем полном распоряжении, лейтенант. Думаю, там вы будете в безопасности от гадких больших зверей. Верно? Вот и молодчина. Мистер Эрон вас проводит». Рипли поднялась. «Вы ошибаетесь. Почему-то мне кажется, что я это переживу. Эрон, после того, как проводите лейтенанта в ее комнату, организуйте поисковую партию. И быстро. Пока что у нас нет ничего, кроме бреда Голика. Быть может, Бокс и Рейнс всего лишь ранены и ждут помощи». «Слушаюсь, сэр». «Вы сильно ошибаетесь, Эндрюс», — сказала Рипли. «Совершенно точно. Вам не найти в этих тоннелях никого живого». «Посмотрим». И управляющий проводил взглядом Эрона, выводящего женщину из кабинета. Рипли, подавленная и одновременно злая, сидела на кушетке. Неподалеку стоял Клеменс, не сводя с нее глаз. Из интеркома раздался голос Эрона, и Рипли подняла взгляд. «Давайте все соберемся в столовой. Мистер Эндрюс хочет провести собрание. Столовая! Немедленно!» Объявление заместителя начальника колонии подытожило негромкое электронное жужжание. Рипли взглянула на медика. «Нет ли какого-то способа выбраться с Фиорины? Аварийный служебный челнок, возможность сбежать к чертям?» Клеменс покачал головой. «Теперь это тюрьма, помнишь? Выхода нет. Челнок с припасами прилетает каждые 6 месяцев. И все? Не нужно паниковать. Они пошлют кого-нибудь, чтобы тебя забрали и разобрались со всей этой неразберихой. Думаю, довольно скоро». «Правда? И насколько скоро?» «Не знаю». Клеменса явно беспокоило что-то помимо гибели несчастного Мерфи. Прежде никто сюда не торопился, скорее наоборот. Изменить маршрут корабля трудно, а главное — чертовски накладно. «Не хочешь рассказать, о чем вы с Эндрюсом говорили?» Рипли отвернулась. «Нет. Ты подумаешь, что я спятила». Она посмотрела в тот угол, где оцепенело стоял, бессмысленно глядя в стену Голик. Теперь, когда Клеменс его вымыл, безумец выглядел гораздо лучше. «Это немного жестко», — пробормотал медицинский техник. «Как ты себя чувствуешь?» Рипли облизала губы. «Так себе». «Тошнит, в животе резь. Все достало». Клеменс выпрямился и кивнул сам себе. «Шок начинает сказываться. Стоило этого ожидать, учитывая, через что тебе недавно пришлось пройти. Чудо, что ты не стоишь вот там, разглядывая голую стену вместе с Голиком». Он подошел к Рипли, быстро ее осмотрел и начал неловко рыться в шкафу. «Пожалуй, я вкачу тебе еще порцию лекарств». Рипли заметила, что он взялся за шприц. «Нет, мне нужно быть начеку». Инстинктивно она оглядела возможные точки доступа в лазарет, вентиляционные шахты, двери. На взгляд плыл, мысли теряли остроту. Клеменс подошел, держа шприц в руке. «Взгляни на себя. Это называется быть начеку? Ты же практически спишь. Тело — чертовски эффективный механизм, но все равно только механизм. Потребуй от него слишком многого и рискуешь перегрузить». Рипли подтянула рукав. «Не нужно лекций. Я понимаю, что перестаралась. Просто кали». Тем временем мужчина в углу громко заговорил сам собой. «Не знаю, почему они во всем обвиняют меня. Странно, да? Я не идеален, ничего такого, но святой Уильям. Не понимаю, как люди ухитряются всегда винить кого-то другого в своих жизненных неурядицах». Клеменс улыбнулся. «Это было глубоко. Спасибо, Голик». Он поднял шприц, чтобы проверить количество лекарства. Пока Рипли сидела в ожидании укола, она случайно посмотрела в сторону Голика и с удивлением обнаружила, что тот ухмыляется, глядя на нее. Выражение лица его было нечеловеческим, без следа мысли, чистое идиотическое наслаждение. Рипли с отвращением отвернулась. Ее занимали вещи поважнее. «Ты замужем?» — неожиданно спросил Голик. Рипли вскинулась. «Я?» «Тебе следует выйти замуж», — Голик говорил абсолютно серьезно. «Родить детей, красивую девочку. Я много таких знаю. Там, дома. Я им нравлюсь. Ты тоже умрешь». Он начал насвистывать. «А это так?» — спросил Клеменс. «Что?» «Ты замужем?» «А что? Просто интересно». «Нет». Рипли смотрела, как он подходит, держа шприц в пальцах. «Как насчет равного обмена?» Он помедлил. «Что именно ты имеешь в виду?» «Когда я спросила, как ты здесь оказался, ты уклонился от ответа. Когда я спросила про идентификационную тюремную татуировку на шее сзади, ты снова не ответил». Клеменс отвел взгляд. «Это долгая и печальная история, боюсь, даже мелодраматическая. Так порадуй меня». Рипли сложила руки на груди и откинулась на спину. «Что ж, на свою беду я был умным, очень умным. Я все знал, понимаешь? Самородок. Потому и думал, что выкручусь откуда угодно. И какое-то время у меня получалось. Я только вышел из училища, ухитрившись войти в 5% лучших выпускников, несмотря на привычку, как мне казалось, терпимую, к медофину. Тебе знаком этот препарат?» Рипли медленно покачала головой. «О, это милое сочетание пептидов и всего такого. Заставляет ощущать себя неуязвимым, не влияя на рассудок. Да вот беда, медофин требует поддержания определенного его количества в крови. У такого умного чувака, как я, не возникало никаких проблем с тем, чтобы заимствовать его в учреждение, где на тот момент приходилось работать. Меня считали самым многообещающим будущим врачом, очень одаренным, выносливым, проницательным и заботливым. Никто и не подозревал, что моим главным пациентом всегда был я сам. Это произошло во время первой моей интернатуры. Медицинский центр рад был меня заполучить. Я работал за двоих, никогда не жаловался, почти всегда ставил верный диагноз и давал правильные предписания. В тот раз я отработал полуторасуточную смену, вернулся домой, обдолбался до высокой орбиты и уже залезал в кровать, чтобы летать целую ночь, когда загудел коммуникатор. На заправке центра рванул компрессор. Вызвали всех, до кого могли добраться. 30 человек серьезно пострадали, но только нескольких перевели в отделение интенсивной терапии. Остальным просто требовался незамедлительный, но рутинный уход. Ничего сложного. Ничего такого, с чем не справился бы не совсем тупой интерн. Я решил, что справлюсь сам, а потом поскочу обратно домой, пока никто не заметил, что я слишком уж бодр и доволен для человека, которого стащили с кровати в 3 часа утра. Он помедлил, собираясь с мыслями. 11 из 30 умерли, потому что я выписал не ту дозу обезболивающего. Такая мелочь. Мелочь. Любой дурак бы справился. Любой дурак. Вот что делает медофин. Почти не влияет на рассудок. Только изредка. «Сочувствую», — мягко сказал Рипли. «Не стоит», — жестко сказал Клеменс. «Никто мне не сочувствовал. Я получил 7 лет заключения, пожизненный испытательный срок, а лицензию навсегда опустили до уровня 3C, с жесткими ограничениями в отношении того, как и где я имею право работать. В тюрьме я избавился от своей чудесной привычки, хотя это не играло никакой роли. Слишком много осталось людей, которые помнили о смерти родственников. Мне так и не дали возможности пересмотреть ограничения. Я опозорил профессию, и экзаменаторы с удовольствием наказали меня в назидании прочим. Можешь представить, сколько учреждений рвалось нанять человека с моим послужным списком. И вот я здесь». «И все равно мне жаль. Меня или тех, кто погиб? Если второе, то мне тоже. А вот тюрьма и последующие ограничения — нет, мне не жаль. Я заслужил все, что со мной случилось. Я оборвал 11 жизней, случайно, с идиотской улыбкой на лице. Уверен, что людей, которых я убил, тоже ждала многообещающая карьера. А я взял и уничтожил 11 семей. И пусть я не могу этого забыть, я научился с этим жить». Единственное достоинство подобных мест — они помогают научиться жить с тем, что ты сделал. Ты отбывал срок здесь? Да, и неплохо узнал этот сброд. Так что, когда они остались тут, я остался тоже. Никто другой меня бы не нанял. Клеменс приготовился сделать укол. Так что же, доверишься моему умению обращаться со шприцем? Когда Клеменс наклонился к ней, чужой бесшумно упал на пол за его спиной на 4 лапы, а затем поднялся во весь рост. Было просто невероятно, ужасающе, как нечто такого размера могло двигаться настолько тихо. Рипли видела, как он поднимается, нависает над улыбающимся медиком. В свете тусклых ламп зубы его блестели, словно металл. Даже когда Рипли сражалась с собственными голосовыми связками, пытаясь заставить их работать, частью разума она отметила, что это существо чуть отличалось от тех видов чужих, что ей доводилось видеть. Голова полнее, тело массивнее. В это мгновение оцепенелого ужаса ее разум вылавливал словно вспышками и более тонкие физические отличия. Клеменс встревоженно наклонился ближе. «Эй, что случилось? Ты выглядишь так, словно тебе перекрыли кислород. Я могу?» Чужой оторвал его голову и отбросил в сторону. И все же Рипли не закричала. Хотела, пыталась, но не могла. Легкие выталкивали воздух, но не крик. Тварь уронила тело Клеменса на пол и уставилась на нее. «Уставилась бы», — отстраненно подумала Рипли, имея оно глаза, вместо так и неизученных, воспринимающих изображение органов. Пусть даже ужасающие глаза, налитые кровью, все равно в них можно было бы что-то разглядеть. Глаза — зеркало души, так она где-то читала. У чужого глаз не было, как, скорее всего, не было и души. Рипли начала трясти. Ей доводилось убегать от чужих, случалось с ними сражаться, но в замкнутом пространстве, в лазарете, который походил на гроб, бежать было некуда, а сражаться нечем. Все было кончено. Частью рассудка она этому радовалась. Наконец-то кошмары закончатся. Не придется больше просыпаться с криком в незнакомых кроватях. Придет покой. «Эй, иди сюда!» — внезапно заорал Голик. «Освободи меня! Я тебе помогу! Мы убьем всех этих кретинов!» Видение, достойное кисти Босха, медленно повернулось к заключенному. Потом чужой еще раз оглядел неподвижную женщину на кровати и одним прыжком вознесся к потолку. Гибкие пальцы ухватились за край вскрытой вентиляционной шахты, через которую существо проникло в лазарет, и спустя миг чужой исчез. Скребущие звуки над потолком быстро стихли вдали. Рипли не пошевелилась. Ничего не случилось. Чудовище ее не тронуло. С другой стороны, она совершенно ничего о них не знала. Что же в ней его оттолкнуло? Может, они не нападали на больных? Или причиной стало что-то в поведении Голика? Как бы там ни было, Рипли осталась в живых. Только вот не была уверена, стоит ли этому радоваться.